Интерлюдия. Москва. Кремль. 16 февраля 1943 года. Вечер. «Как это могло произойти?» — раздраженно буркнул Иосиф Виссарионович, захлопнув папку с донесением. «Сначала самолет, теперь корабль». «Всего лишь небольшой катер типа «Малый охотник», — автоматически поправил Берия, стараясь не встречаться со Сталиным взглядом. «Виноват». «Ай, какая разница!» — досадливо отмахнулся тот. «Морпех должен был оказаться в Москве еще 3 дня назад». «Три дня назад, Лаврентий! Скажи, ты точно уверен, что это именно очередная случайность, а не предательство?» «Абсолютно точно, товарищ Сталин», — решительно мотнул головой Лаврентий Павлович. «После нашего успешного наступления и освобождения части Новороссийска фашистская авиация всерьез активизировалась, всеми силами стараясь нарушить морское сообщение с Большой Землей. Атакуют любые плавсредства, даже одиночные маломерные суда. Этим же утром были потоплены 2 мотобота и сейнер с ранеными. Все погибли. Просто чудо, что этот катер, несмотря на полученные повреждения, сумел дотянуть до Геленджика. Так что произошедшее просто роковая случайность. На момент падения немецкой авиабомбы «Морпех» вместе с капитаном Шохиным находились на палубе, откуда их и сбросило в море ударной волной. Видимо, сильно оглушило взрывом, поэтому сразу утонули. Информация достоверная, подтверждена экипажем». «Из которого больше никто не погиб», — иронично хмыкнул Сталин, немного успокоившись и занявшись набиванием трубки. «Несколько моряков, находившихся в носовом кубрике и камбузе, ранило и контузило, но других погибших нет», — согласился народный комиссар. «Я прекрасно понимаю, о чем вы думаете, товарищ Сталин, но это и на самом деле стечение обстоятельств. По прибытии на базу с экипажем проведена оперативная работа, особенно с теми, кто был в рубке и мог видеть что-то важное. Все показания совпадают. Алексеев с Шохиным стояли на палубе по левому борту, о чем-то разговаривали. Когда появился немецкий самолет, капитан госбезопасности побежал в сторону рубки. Вероятно, хотел забрать из каюты портфель с трофейными документами. Старший лейтенант бросился следом, догнал и оттолкнул к борту, не позволив спуститься вниз. Спустя секунду взрыв. Бомба ударила буквально в метре от катера. «Их пытались спасти?» «На поверхности уже никого не было, даже сорванного взрывом спасательного круга. Кроме того, охотник получил серьезные повреждения. В носовые отсеки начала поступать вода, поэтому капитан принял решение продолжать движение, пока машины еще работали. До Геленджика добрались чудом, на подходе едва не затонули. В тот квадрат сразу же был отправлен быстроходный торпедный катер, но никого не нашел». «А эти документы, за которыми побежал твой сотрудник?» «Все цело, портфель доставлен в штаб фронта, печати не сломаны, его никто не вскрывал». «Глупо вышло», — пробормотал Иосиф Виссарионович, закуривая. «Совсем глупо. Получается, морпех испугался за товарища, не разрешив тому укрыться внутри, и тем самым погубил и его, и себя». «Его можно понять. Не промахнись, немецкий пилот, шансов выжить у находящихся в кубриках не осталось бы. Алексеев не мог знать, что принимает ошибочное решение. Бомбят фашисты точно». «Да все я понимаю», — с досадой отмахнулся Сталин. «Обидно просто, что все так глупо получилось. Знаешь, Лаврентий, у меня такое ощущение, словно кто-то сильно не хочет, чтобы мы встретились с этим морпехом. Хотя помощь он нам уже оказал, очень серьезную помощь». «Это война, товарищ Сталин», — пожал плечами Берия. «Всякое случается». «Ладно, закончим с этим. Когда самолет пропал, мы тоже считали, что он погиб. А он взял и вернулся. Что с Новороссийском?» «Плацдарм существенно расширен, войска закрепляются на новых позициях, активно используя для организации обороны здания пригородной застройки. Идет переброска подкреплений. Противник пока выдерживает оперативную паузу, контратаковать не пытается. Самое главное, теперь у нас есть возможность разместить куда большие силы, как для обороны, так и для будущих ударов, в том числе артиллерию». «А морпех писал, что мы город только к сентябрю освободим», — задумчиво протянул вождь. «Получается, сам написал и сам же придумал план, как все можно в нашу пользу изменить. Интересно. Что ж он так не вовремя погиб-то?» Наверное, совсем товарища Сталина не уважает. Не смотри так, Лаврентий, это я шучу. Все, свободен. Работай. Дождавшись, пока народный комиссар покинет кабинет, Иосиф Виссарионович выложил на рабочий стол пухлую папку с перепечатанным на пишущей машинке воспоминаниями о будущем Старлея Алексеева. Нашел нужный лист, озаглавленный «Весенне-летняя кампания вермахта. Операция «Цитадель. Курский выступ». Разложил и разгладил ладонью, испещренную цветными пометками, карту, прилагающуюся к этой части документа. Задумчиво пробормотал, затянувшись ароматным табаком. «Значит, ты, товарищ морпех, пишешь, что в июле мы фашистам окончательно хребет сломаем. И произойдет это именно тут, в районе Курского выступа. Ну что ж, поглядим. Вот только к чему нам ждать, пока немцы первыми начнут? Как там древние говорили? Предупрежден, значит, вооружен».